Глава 15. Прочитав заголовок и заметку в газете, невольно вспомнил старые события многолетней давности. Иногда казалось, будто они произошли не так и давно. Воспоминания о годах тюрьмы исчезали очень быстро, а то, что было до этого, наоборот, вспоминалось ясно. После казни моего брата Кира я отправился в столицу со своим отрядом. Газеты дружно напечатали о том, что молот империи оказался предателем. Потом меня называли убийцей, психопатом и садистом. Потом, когда мои риги добрались до окраины столицы, в тот день вышли газеты с довольно нейтральным содержанием. Генерал Загорский штурмует Турбуз. А в день казни императора редактор одной из столичных газет едва не выпустил в тираж страницу с заголовком «Молот империи вершит справедливость». «Лорд Варга», — произнес я официальным тоном, — «как командующий имперской армией я объявил чрезвычайное положение и могу отдать приказ любому, даже наблюдателю Великого дома». Ян недоумевающе смотрел на меня. «Но кое в чем я приказывать не хочу, Янок», — добавил я обычным голосом. «Мне нужно твое согласие, добровольное. Мы хотим уйти на север, в твои земли. Здесь оставаться нельзя». «Да, конечно». Ян откашлялся. «Как наблюдатель о грани я исполню долг, приказ. Короче...» Он умоляюще посмотрел на меня и откашлялся еще раз. Голос стал увереннее. «Я предлагаю вам отправиться на север для подготовки. А я, как хозяин дома Варга, приложу все усилия, чтобы императрица заполучила трон, принадлежащий ей по праву». «Спасибо, лорд Ян», — произнесла Громова и немного смутилась. «Но...» Ян огляделся и посмотрел в сторону города. Уже почти светло, и были видны высокие здания центра Урбуса. «Ведь столица рядом. Ты не думаешь, чтобы сразу идти туда?» «Нет», — ответил я. «Не хочу оказаться в кольце врагов. Но я тебе благодарен, Янок, и верну должок. Ты же меня уже спасал. А это другое. Увидимся позже. У нас еще встреча. Идем». Я потянул Катерину за собой. «Встреча?» — спросила она. «Сейчас?» «Да, потом мы уедем. Постой, нам он нужен». В стороне от входа стоял Марк Зимин. Не Зимин, у него другая фамилия на самом деле. Сейчас он явно не знал, что ему делать и куда идти. «Марк», — позвал я, — «у тебя очень много дел сегодня. Отдыха не будет». «Но я же...» — он очень внимательно посмотрел на меня. «Я же был под арестом, и...» Я повернулся к Катерине Громовой. «Есть что сказать?» «Да». Она кивнула и приняла на себя важный вид. «Марк, объявляю вам помилование. Когда займу престол, подпишу бумагу. Это будет мой самый первый указ. А пока...» «А пока за работу, Марк», — продолжил я. «Проверь ригу и особенно двигательные помещения. Все должно быть идеально. Мы скоро выходим». Марк замер, но быстро взял себя в руки. «Слушаюсь», — четко ответил он. И быстрым шагом направился в ангар. «Хорошего пилота я заполучил. Дальше будет чуть проще». «А что делать с настоящим Зиминым?» — спросила Громова. «Не знаю, мне до него дела нет. Все равно он не умеет управлять шагоходами». «Как ты так спокоен? Меня всю трясет. Если будет трясти меня, мы тогда точно проиграем». Штурмовики на входе в общежитие открыли нам двери. Мы вошли, я подозвал Игната Воронова, капитана императорских нерских стрелков. «Кто сейчас командует гвардией?» — спросил я. «Генерал погиб», — ответил он. «Я принял командование как самый старший по званию из выживших офицеров. Замени охрану. Наследницу не должны охранять люди из Норландии. Правитель с их родины объявил нам кровную месть. Я в них не уверен». «При всем уважении, господин генерал», — Игнат выпрямился, — «это наши соратники, которые всю ночь проливали кровь наравне с нами. Я верю им так же, как своим ребятам. Они давали клятвы императору, а не... Среди твоих ребят тоже были предатели, которые все доносили Алексею Варга. Один тогда едва не убил наследницу. Среди норландцев тоже может оказаться такой». «Верно», — он кивнул. «Были предатели, которые наплевали на клятвы. Но все эти люди прошли через огонь, видели, как их друзья умирают. Но никто не дрогнул. Я за них ручаюсь». Я задумался, потом выглянул в окно. Крепкие парни стояли снаружи, решительные, готовы к бою. И всю ночь пытались штурмовать остров. Заслужили уважение. Но даже если среди них хоть один решит выступить на стороне правителя своих родных мест, он может испортить все. «Я не могу рисковать», — сказал я. Но прогонять их тоже не собираюсь, это верные солдаты. Пока будущая императрица под моей охраной. Когда прибудем в Мардоград, вернусь к этому вопросу». «Да, господин генерал», — Игнат снова кивнул. «Гвардия готова выполнять приказы. Выдели по 2 самых надежных человека для охраны кабин шагоходов. Еще 3 взвода для сопровождения риг. Придется им ехать в двигательных отсеках. Будет шумно, так что пусть позаботятся об ушных затычках». «Принято. Остальные должны добраться в Мардоград своим ходом разными дорогами. Приказываю избегать боев. Нужно провести разведку по маршрутам, которые я передам. Вы хотите сказать, что принцесса будет в одном из шагоходов, а вся гвардия внутрь не поместится. Главный маршрут передвижения я оставлю в секрете. От вас разведка, капитан. Вы сами отправитесь с нами для связи с передовыми отрядами». «Есть!» Он вытянулся, приложив кулак к груди. «Сделаем все, и увидите, что мы оправдаем доверие». Гвардейские офицеры всегда общались в другой манере, в отличие от кадровых военных. Но у них и другие требования, и другое обучение. Близость к императору их немного расслабила. Я же тем временем подошел к комнате, где располагался буфет. У входа стоял побледневший Ян. Я похлопал его по плечу. «Мы справимся, Янок», — сказал я. «Передай своим войскам на юге приказ прорываться в Мардоград любой ценой. Мы их ждать не будем, пойдем без них». «Хорошо. Твои исполины на севере? Все 3?» «Где находятся исполины, это высшая тайна, но я имею право ее знать». Янок кивнул. «Свяжись с ними. Пусть переходят в полную боевую готовность. Может быть, они нам пригодятся. Все наследники здесь?» «Да», — он показал на дверь буфета. «А что, ты хочешь с ними поговорить?» «Не только я». Я показал на Катерину. «Она. Тебе тоже можно присутствовать. Ты же наблюдатель». «Ага». Наследники великих домов, оставшиеся в академии и пережившие эту ночь, стояли за высоким круглым столиком белого цвета. Стульев не было. Обычно в буфете пахло булочками и чаем, но сегодня воняло горелым порохом. Через разбитое окно дул холодный ветер. Я посмотрел на всех по очереди. Ван Чен, низкорослый и круглолицый парень с черными волосами и глазами, наследник Бинхая. Я с ним никогда не разговаривал. Рядом с ним Анита Сантек из моего класса, скромная, молчаливая девушка, которая занималась снабжением. Стала наследницей после гибели брата. Она и Ян обменялись взглядами. Джулио Алькарас, немногословный смуглый парень. Мы с ним участвовали в соревнованиях по стрельбе несколько дней назад. И Франко Нумер, наследник Мидлии, чья армия сейчас выдвигалась к острову вместе с Исполином. Здесь не все, само собой. Келвин Регвард ушел. Один из близнецов Аристид тоже, а вторая была убита. Погиб и Антоний Кос. И эти люди уже наверняка об этом знают. Все уставились на нас. «Я назначен главнокомандующим имперской армии», — произнес я громким голосом. «И объявил чрезвычайное положение. Всем подданным предписывается оказывать мне помощь». «Хочешь, чтобы мы что-то сделали?» — с вызовом спросил Франко Нумер. «Мне нужно сказать отцу, чтобы он отвел войска, а ты будешь держать меня в заложниках?» «Нет», — я посмотрел ему в глаза. Он не выдержал и отвел взгляд. «Ты свободен. Остальные тоже. Мы покидаем остров. Вы остаетесь здесь. Войска Мидлии могут эвакуировать вас всех домой, когда придут сюда». Все посмотрели на меня с еще большим удивлением, а я подтолкнул вперед Катерину. «Ну давай», — шепнул я, — «покажись им, чтобы они тебя узнали». «Это она?» — тихо спросил Алькарас у Аниты. Анита молча кивнула. «Я ваша...» Катерина теряла уверенность прямо на глазах. Она оглядела всех и громко вздохнула. Я тронул ее за локоть. «Не бойся», — очень тихо шепнул я. «Ты главнее их. Просто скажи, кто ты и что ты отвергаешь все обвинения. Ну или могу сказать я, но лучше тебе». «Я скажу», — также шепотом ответила она и откашлялась. «Только чего они на меня так смотрят? Говори уже. Чтобы стало легче, можешь представить их голыми?» Она усмехнулась. «Ты издеваешься? Я имел в виду собрать волю в кулак». Катерина откашлялась в очередной раз и подняла голову. «Меня зовут Катерина Громова. Я внучка императора, который скончался вчера вечером», стала говорить более уверенно. «Согласно его завещанию, я стану императрицей, когда смогу вернуться домой». Она ненадолго смутилась, но продолжила. «В данный момент это невозможно из-за заговора. Но хочу добавить, что все обвинения ложь, и ни я, ни генерал Роман Загорский, ни лорд-наблюдатель Ян Варга не имеем отношения ко всему случившемуся этой ночи. Империя не ваш враг, и я не ваш враг. На этом все». «Молодец», — шепнул я. Продолжил я сам, уже громче и тоже официально. «Рекомендую остаться вам и остальным студентам других государств империи в бомбоубежище, чтобы солдаты Мидли никого случайно не ранили. Вас вернут домой». «А это правда, что они погибли?» — спросил Нумер. «Лина, Аристит и Антоний Кос». «Да, но это дело рук заговорщиков. Но один из них же Варга. И когда погиб Адам...» «Это не Ян», — воскликнула Анита. «Он и мой брат были лучшими друзьями». «Ян к этому отношения не имеет», — заявил я, сверля взглядом Нумера. «И когда вернешься домой, скажи отцу, чтобы сделал правильный выбор. Буду рад, если он встанет на нашу сторону, и пойму, если останется нейтральным до возвращения императрицы. Но если он или кто-либо другой выступит против меня, я с этим разберусь. Удачного путешествия домой». «Надо как можно скорее сбагрить их папаши Франка Нумера, чтобы все эти наследники были его головной болью, а не моей. А то если сейчас кто-нибудь простудится и умрет, виноватыми снова будем мы. А когда отец Анита увидит дочь, может быть, успокоится хоть немного». «Янок», — позвала Анита, — «можно с тобой поговорить? Хоть немного?» «Да, конечно, Анита, сколько угодно. Хорошо, что она из нашего класса и знает, что Ян не причастен к гибели ее брата. Может быть, сможет убедить отца в этом, хотя объявленную кровную месть так просто не отменить. Ну а мы вышли наружу». «Как я выступила?» Катерина бежала рядом со мной, потому что сам я шагал очень быстро. «Отлично, я даже тобой горжусь. Не хватает уверенности, но есть харизма Громовых, людям это нравится». «Точно?» Она нервно улыбнулась. «Хотела бы я говорить так же уверенно, как ты. Нам с тобой придется провести много времени, так что научишься. А заодно увидишь огранью, откуда твои предки. Идем? «Немного подожди, пожалуйста». В коридоре стоял штурмовик, все еще держащий полосатую кошку. «Нет», — сказал я, — «никаких кошек в боевой технике». «Да я понимаю. Просто не бросать же ее. Катерина взяла кошку на руки. «Потеряется». Тем временем охрана академии и преподаватели заводили студентов из других домов внутрь. Одна из них, высокая черноволосая девочка лет 15 с младшего потока, с удивлением вылупилась на Громову. «А ты откуда?» — спросила Катерина. «Из Мидли», — громко ответила девочка. «Я младшая сестра будущего наблюдателя малого дома Сарто». «Вот и отлично», — Катерина протянула кошку ей. «Присмотри за ней, хорошо? А я за ней вернусь потом». Штурмовик отряхивал шерсть с рукавов. Элитные штурмовики из Норландии и правда сегодня показали верность империи, а не своей стране. Но рисковать, вспоминая, что даже гвардейцы из Нерска могут предать, я не хотел. Пусть покажут себя еще раз. Не в такой опасной миссии, как штурм острова через реку, но в не менее важном задании. А пока будут держаться от Громовой подальше. «Рома!» — раздался громкий крик. «Как ты, Мария?» — повернулся и спросил я. Мария повисла у меня на шее. «Ты цел?» — спросила она и почему-то всхлипнула. «Вполне. С тобой все хорошо. Они ничего тебе не сделали». Так с ней и не поговорил с самого утра. Времени нет совсем. Только убедился, что она в порядке. «Да», — шепнула Мария и вытерла глаз белым платочком. «Директор Кабаяши дал мне чай с медом. Я поспала у него в кабинете, когда он ушел. Потом стрельба, окна разбились, но все хорошо». «Отлично». Я полез в мундир и передал ей бумагу. «Ну, сейчас хоть и проблемы, но кое-что наладилось». «Наблюдатель малого дома?» Мария посмотрела в лист, потом на меня. «Правда? Приказ самого императора?» «Ты теперь из малого дома, а это дворяне. Теперь мы равны даже тем, кто были знатью старой империи». «Ого!» Она осторожно сложила бумагу и вернула мне. «И что будет дальше?» «Имеешь в виду, когда все закончится?» Я усмехнулся. «Ну, выдам тебя замуж за какого-нибудь знатного богатого деда». «Эй!» — возмутилась она, забыв, что только что вытирала слезы. «Не надо, только не делай так». «Ладно, посмотрим. Поедешь в Риге с Валем и Яном, а то у меня места нет». «Ну, хорошо. А Катерина и правда императрица?» «Правда. Все, собирайся. У тебя 5 минут». Проводил правнучку и порадовался, что она не знает о том, что я ее прадед. Надо передать всем, чтобы помалкивали. А пока у меня последняя остановка перед уходом. Я вошел в маленькую комнатку на первом этаже, где на диване лежал раненый Радич. «Сможешь отправиться с нами?» — спросил я. «Лучше останусь». Влад поморщился и посмотрел на перевязанное бедро. «Соберу наших, кто выжил. Организую разведку». «Принято. Жду отчета». «Раз в Мидлии бардак, ты пойдешь через Хитланд?» Он посмотрел на меня. «Пока да. Потом посмотрим. Маршрут я держу в секрете». «Правильно. Как все смогу, свяжусь с тобой в Мардограде. Может быть, приеду сам». «Хотя там холодно». Радич усмехнулся. «Ничего, зато свежо. Поправляйся и за работу. Ее у нас будет много». Я вышел и уже через несколько минут был у ангара. Уже совсем светло, все риги вывели на снег. Заведенные двигатели молотили, из труб выхлопного коллектора шел белый дым. Яйцом не воняло, двигатели исправны. «Есть несколько человек из персонала ремонтного ангара», — ко мне подхромал Кабаяши. «Они служили на ригах. Боевого опыта почти нет, но управлять машиной на ровной поверхности смогут и могут быть вторыми пилотами». «Понял. Сначала идем к артиллерийскому заводу пополнить припасы». Собрал перед собой всех, у кого был опыт пилотирования риг. Все по старому плану. Я с Марком, Ян с Валем. «Мы на катафракте?» — воскликнул Валентин. «Пожалуйста, дай нам катафракт». «Хорошо, берите бродягу». Я показал на машину. «Но только вторым пилотом. С вами поедет Мария». «Есть генерал!» Кичиро Кабаяши и Артур Хольст возьмут паладина. Будут прикрывать нас в бою. За рычагами Эквита будет Сергей Шумилов, друг Алексея Варга. С ним еще один из персонала. Туда же садим всех студентов Аграни. Кабина Эквита большая, а в середине корпуса есть защищенные отсеки для стрелков. Влезет достаточно людей, и можно захватить немного гвардейцев. В бой Эквит вступать не будет. Еще 2 человека на катафракте. Их я не знал. Поэтому приставил к ним Игната Воронова и несколько гвардейцев, чтобы не допустили мятеж. В бою полагаться на них не буду, но 5 риг будут выглядеть опаснее, чем 3. Никто же не будет знать, сколько всего будет сражаться. «Отходим прямо сейчас», — продолжил я инструктаж. «Сначала пополняем снаряды, даже на те риги, которые в бою участвовать не будут. После возможного боя будем забирать снаряды у них. Всем все ясно?» «Так точно, господин генерал. Выходим». «Роман, мы закончили. Набиты доверху». Это передал Ян по рации. Его рига пополняла запасы последней. Мы справились быстро. Ушел всего 1 час. Через реку я видел Академический остров и пристань Урбуса. Среди портовых кранов виден силуэт 25-метровой черно-красной марионетки. Повезло, что далеко. На такой дистанции даже орудия Исполина нам ничего не сделают. Да он и не стрелял. Мы на другом берегу, на территории Хитланда. Это другая земля. Рискнет ли экипаж марионетки перебираться через реку, я пока не знал. И не знал, как поступил Келвин Регвард, узнав, что мы нагло идем по его землям. Он мой должник, но это не значит, что он встретит нас с распростертыми объятиями. И меня беспокоило не только это. Келвин застрелил брата Яна, Ян с севера, где относится к кровной мести еще серьезнее, чем на юге. Не решится ли Келвин обезопасить себя и уничтожить Яна, а заодно и нас? Это мысли, которые меня беспокоили, но я не мог долго их обдумывать. Сначала надо решить, каким маршрутом идти на север. Я сидел в покрытом черной кожей кресле канонира. Та самая боевая рига, как много лет назад. Кресло и оптика переделаны, чтобы у меня была действительно командирская машина. Рация у меня повышенной дальности, как и радар. Оптика сделана вручную. Она такого же класса, как у исполинов. Я вижу дальше и слышу лучше, чем остальные. Идеально не только для командования квадры, но и всей армии. На откидные столики я разложил карты. Проверил оптику, поправил микрофон на шее и отдал приказ. «Выступаем». «Есть!» — отозвались в наушниках. Марк, сидящий в кресле первого пилота, передвинул рычаги вперед. Шагоход сделал первый шаг на полную длину. Возникло знакомое и приятное чувство легкости, когда находишься внутри во время движения многотонной машины. В кресло второго пилота я посадил Катерину. Просто там удобнее, а на откидных сиденьях для дополнительных членов экипажа примостились двое стрелков из ее охраны. Она иногда поворачивалась ко мне. Рычагов не касалось, я ей строго запретил. «Разведчики заняли позиции на постах», — донесся голос Игната Воронова по рации. «Уже поставили радиостанции. Скоро будут первые донесения». Шагоходы шли вперед, по снегу, переходя через ручьи, болота и узкие речки, которые впадали в Сильву, очень широкую реку, идущую аж от Мардограда, город, в котором мы должны оказаться. Там я его укреплю и буду отражать атаки. Потом, весной, буду планировать кампанию по захвату столицы. Три великих дома объявили нам войну. Реакции остальных пока не было. Кто-то выжидает, кто-то при случае нападет. Верить пока могу только Северу. Хоть Алексей Варга и оказался заговорщиком, но я доверял Яну, человеку, с которым несколько раз сразился плечом к плечу. Но он совсем молод и может совершить глупость, ведь он же второй сын, никто не готовил его наблюдателем. Опять мои опасения. Я померил расстояние на карте и взглянул в оптику. Пять тяжелых шагоходов шли на север. По правому флангу от нас река, впереди горы. По левому флангу проложены две колеи железных дорог. Наконец-то построили вторую, но через десяток километров придется их пересекать. Если Келвин Регвард не станет нам препятствовать, то мы так и пройдем по его земле до самой границы и пересечем реку в безопасном месте. Если он решит нас задержать, придется прокладывать другой путь. Форсировать реку с боем, добраться до гор и идти через них. Путь опасный, но зато никто не сможет атаковать нас из засады. Я по нему уже проходил. Карту, старый бортовой журнал и маршрут своего прохода я держал на видном месте. «Роман, радар сработал», — доложил Марк. Я присмотрелся. Узкая точка. Это даже не Рига, а что-то не такое большое. А позже увидел это в оптику. Несколько гусеничных панцирников ехали к нам с севера. Их слабые двигатели выбрасывали так мало паров игниума, что радар их не засекал. А вот идущая по железной дороге машина дымила «Будь здоров». «Орудие к бою!» — приказал я по внутреннему каналу связи квадры. «Огонь по моему приказу! Построение ромбом!» Боевая рига качнулась во время остановки, и мы выстроились, как я хотел. Иногда этот боевой строй называют конвертом. Четыре риги по краям и одна эквит в середине. Три самых боеспособных во главе атаки. Я приложился к холодному корпусу перископа и присмотрелся. По железным путям в нашу сторону полз бронепоезд. Передняя машина закрыта толстой броней, за ней следом пять платформ с пушками, сотки и одна пушка калибра 203 мм. Против нас почти бесполезно, но удачное попадание может что-нибудь повредить, а ремонтироваться нам некогда. «Вызывают по рации», — сказал Марк. Я переключил микрофон на внешний канал. «Говорит командир бронепоезда Грайвард», — донесся гнусавый голос. «Вы нарушили границы Хитланда на военной технике без согласия наблюдателя Регварда», — говорит генерал Роман Загорский, — отозвался я. «Объявлено чрезвычайное положение. Немедленно уйдите с нашего пути, или я обвиню вас всех в государственной измене». «Ты не понял?» — командир наплевал на регламент переговоров. «Я на бронепоезде. А я на боевой риге. Уйди с моего пути!» Тишина. Марк тем временем перевел орудийные платформы в положение «бой». Катерина, по моему сигналу, отошла от пульта и взялась за поручни на стене. Ее закрыли собой гвардейцы. Пригодится, если внутри от брони начнут откалываться осколки при обстреле. Опасная вещь. Внутреннее покрытие сдерживало их не всегда. «Роман», — Марк с беспокойством посмотрел на меня, — «Еще точки. Это риги». Я видел и сам. Две боевые риги показались на радаре впереди. Но они стандартные. Если бы они пригнали печать огня, их исполин, точка была бы больше, и у нас были бы проблемы. «Говорит генерал Загорский», — рявкнул я в рацию. «Немедленно назовитесь». «Это первый пилот БРЛР-98 «Лунный путь» Павел Климов». Где-то на внутреннем канале вздохнул Валентин, его брат-близнец здесь, но не похоже, что на нашей стороне. «Там Павлик?» — услышал я по внутренней связи. «Отставить разговоры», — сказал я ему, и снова переключился на внешнюю. «Боевая Рига, лунный путь. Немедленно развернитесь и прекратите блокировать нам дорогу». «Не могу исполнить приказ», — отозвался Павел Климов. «Наблюдатель Келвин Регвард временно запретил проход через его земли. Он требует немедленной личной встречи». «Отказано», — заявил я. «Уйдите с нашего пути». Паладин брата Вали уже показался в моем поле зрения. Выкрашен в черный цвет с эмблемой Регварда на груди и золотой алебардой. А на плечах у него вместо автопушки другое оружие. То самое копье, которое я видел в Норландии. Оружие, способное пробить лобовую броню шагохода. А второй шагоход я еще не видел. Он, наверное, за тем холмом. Их никак не обойти, они вместе с бронепоездом блокируют путь. А отступать некуда. «Вызываю генерала Загорского», — донесся другой голос по рации, тоже знакомый. «Говорит Келвин Регвард. Нам нужно срочно обсудить ситуацию до того, как вы ушли. Хотя бы по рации, Роман, это важно. Или в Империи такое начнется? «Говори», — сказал я. А по внутренней связи передал. «Полная боевая готовность. Приоритетные цели — паладин и бронепоезд».